Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом? Ты глуп. Я не буду с тобой спорить, старый софист, ответил Левий Матвей. Ты не можешь со мной спорить по той причине, о которой я уже упомянул. Ты глуп, ответил Воланд и спросил. Ну, говори кратко, не утомляя меня, зачем появился. Он прислал меня. Что же он велел передать тебе, раб? Я не раб, все более озлобляясь, ответил Левий Матвей. Я его ученик. Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда отозвался Воланд, но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются. Итак, он прочитал сочинение мастера, заговорил Левий Матвей, и просит тебя, чтобы ты взял с собою мастера и наградил его покоем. Неужели это трудно тебе сделать, дух зла? «Мне ничего не трудно сделать», — ответил Воланд, — «и тебе это хорошо известно». Он помолчал и добавил, «А что же вы не берете его к себе в свет?» Он не заслужил света, он заслужил покой, — печальным голосом проговорил Левий. «Передай, что будет сделано», — ответил Воланд и прибавил, причем глаз его вспыхнул, «и покинь меня немедленно». Он просит, чтоб ту, которая любила и страдала из-за него, вы взяли бы тоже. В первый раз молящий обратился Левий к Воланду. «Без тебя бы мы никак не догадались об этом». «Уходи!» Левий Матвей после этого исчез, а Воланд подозвал к себе Азазелла и приказал ему: «Лети к ним и все устрой». Азазелла покинул Керасу, и Воланд остался один. Но одиночество его не было продолжительным. Послышался на плитах террасы стук шагов и оживленные голоса, и перед Воландом предстали Коровьев и Бегемот. Но теперь примуса при толстяке не было, а нагружен он был другими предметами. Так под мышкой у него находился небольшой ландшафтик в золотой раме, через руку был перекинут поварской наполовину обгоревший халат, а в другой руке он держал цельную семгу в шкуре и с хвостом. От Коровьего и Бегемота несло гарью, рожа Бегемота была в саже, а кепка наполовину обгорела. «Салют, мессир!» — прокричала неугомонная парочка, и Бегемот замахал семгой. «Очень хороши», — сказал Воланд. «Вообразите! Мессир, вообразите!» — закричал возбужденный радостно Бегемот. «Меня за мародера приняли!» «Судя по принесенным тобой предметам, — ответил Воланд, поглядывая на ландшафтик, — ты и есть мародер». «Верите ли, мессир?» — задушевным голосом начал Бегемот. «Нет, не верю», — коротко ответил Воланд. «Мессир, клянусь, я делал героические попытки спасти все, что было можно, и вот все, что удалось, отстоять». «Ты лучше скажи, от чего Грибоедов загорелся?» — спросил Воланд. Оба, и Коровьев, и Бегемот, развели руками, подняли глаза к небу, а Бегемот вскричал: «Не постигаю! Сидели мирно, совершенно тихо, закусывали». И вдруг трах, трах, подхватил Коровьев, выстрелы. Обезумев от страха, мы с Бегемотом кинулись бежать на бульвар. Преследователи за нами, мы кинулись к Тимирязеву. Но чувство долга, вступил Бегемот, побороло наш постыдный страх, и мы вернулись. «Ах, вы вернулись», — сказал Воланд. «Ну, конечно, тогда здание сгорело дотла». «Дотла!» — горестно подтвердил Коровьев. «То есть буквально, мессир, дотла, как вы изволили метко выразиться. Одни головешки».

которую тот до поры до времени не выкладывает. Он не просто с визитом, а появился он с каким-то поручением, думал мастер. Наблюдательность его ему не изменила. Выпив третью стопку коньяку, который на Азазелла не производил никакого действия, визитер заговорил так. «А уютный подвальчик, черт меня возьми! Один только вопрос возникает. Чего в нем делать в этом подвальчике?» «Про то же самое я и говорю», — засмеявшись, ответил мастер. «Зачем вы меня тревожите?» — Азазелла спросила Маргарита. «Как-нибудь!» что вы!» — вскричала Азазелла. «Я и в мыслях не имел вас тревожить. Я и сам говорю, как-нибудь!» «Да, чуть было не забыл. Мессир передавал вам привет, а также велел сказать, что приглашает вас сделать с ним небольшую прогулку, если, конечно, вы пожелаете. Так что же вы на это скажете?» Маргарита под столом толкнула ногою мастера. «С большим удовольствием», — ответил мастер, изучая Азазелла, а тот продолжал. «Мы надеемся, что и Маргарита Николаевна не откажется от этого». «Я-то уж, наверное, не откажусь», — сказала Маргарита, и опять ее нога проехалась по ноге мастера. «И опять-таки забыл», — прокричала Азазелла, хлопнув себя по лбу. «Совсем замотался. Ведь мессир прислал вам подарок». Тут он отнесся именно к мастеру. «Бутылку вина! Прошу заметить, это то самое вино, которое пил прокуратор Иудеи. Фалернское вино». Вполне естественно, что такая редкость вызвала большое внимание и Маргариты, и мастера. Азазелла извлек из куска темной гробовой парчи совершенно заплесневевший кувшин. Вино нюхали, налили в стаканы, глядели сквозь него на исчезающий перед грозою свет в окне, видели, как все окрашивается в цвет крови. «Здоровье Воланда!» — воскликнула Маргарита, поднимая свой стакан. Все трое приложились к стаканам и сделали по большому глотку. Тотчас предгрозовой свет начал гаснуть в глазах у мастера. Дыхание его перехватило, он почувствовал, что настает конец. Он еще видел, как смертельно побледневшая Маргарита, беспомощно простирая к нему руки, роняет голову на стол, а потом сползает на пол. «Отравитель!» — успел еще крикнуть мастер. Он хотел схватить нож со стола, чтобы ударить Азазелла им. Но рука его беспомощно соскользнула со скатерти. Все окружавшее мастера в подвале окрасилось в черный цвет, а потом и вовсе пропало. Он упал навзничь и, падая, рассек себе кожу на виске об угол доски бюро. Когда отравленные затихли, Азазелла начал действовать. Первым долгом он бросился в окно и через несколько мгновений был в особняке, в котором жила Маргарита Николаевна. Всегда точный и аккуратный, Азазелла хотел проверить, все ли исполнено как нужно. И все оказалось в полном порядке. Азазелла видел, как мрачная, дожидающаяся возвращения мужа женщина вышла из своей спальни, внезапно побледнела, схватилась за сердце и, крикнув беспомощно: «Наташа, кто-нибудь ко мне!», упала на пол в гостиной, не дойдя до кабинета. «Все в порядке», — сказала Азазелла. Через мгновение он был возле поверженных любовников. Маргарита лежала, уткнувшись лицом в коврик. Своими железными руками Азазелла повернул ее, как куклу, лицом к себе и вгляделся в нее. Лицо покойной посветлело и, наконец, смягчилось. Тогда Азазелла разжал ее белые зубы и влил в рот несколько капель того самого вина, которым ее и отравил. Маргарита вздохнула, стала подниматься без помощи Азазелла, села и слабо спросила: За что, Азазелла, за что? Что вы сделали со мною? Она увидела лежащего мастера, содрогнулась и прошептала. Этого я не ожидала. Убийца! Да нет же, нет, ответила Азазелла. Сейчас он встанет. Ах, зачем вы так нервны? Маргарита поверила ему сразу, настолько убедителен был голос рыжего демона. Маргарита вскочила, сильная и живая, и помогла напоить лежащего вином. Открыв глаза, тот глянул мрачно и с ненавистью повторил свое последнее слово. «Отравитель! Ах, оскорбление является обычной наградой за хорошую работу», — ответила Азазелла. «Неужели вы слепы? Но прозрейте же скорей!» Тут мастер поднялся, огляделся взором живым и светлым и спросил, «Что же означает это новое?» «Оно означает, — ответила Азазелла, — что вам пора. Уже гремит гроза, вы слышите? Темнеет, кони роют землю, содрогается маленький сад. Прощайтесь с подвалом, прощайтесь скорее!» «А, понимаю, — сказал мастер, озираясь, — вы нас убили, мы мертвы. Ах, как это умно! Как это вовремя! Теперь я понял все!» «Ах, помилуйте, — ответила Азазелла, — вас ли я слышу? Ведь ваша подруга называет вас мастером, ведь вы мыслите, как же вы можете быть мертвы? Разве для того, чтобы считать себя живым, нужно непременно сидеть в подвале, имея на себе рубашку и больничные кальсоны? Это смешно!» «Я понял все, что вы говорили, — вскричал мастер. Не продолжайте. Вы тысячу раз правы. Великий Воланд, — стала вторить ему Маргарита, — великий Воланд. Он выдумал гораздо лучше, чем я. Но только роман, роман! — кричала она мастеру. — Роман возьми с собою, куда б ты ни летел». «Не надо, — ответил мастер, — я помню его наизусть. Но ты ни слова из него не забудешь? — спрашивала Маргарита, прижимаясь к любовнику и вытирая кровь на его рассеченном виске. — Не беспокойся, я теперь ничего и никогда не забуду, — ответил тот. «Тогда огонь! — вскричала Азазелла. — Огонь, с которого все началось и которым мы все заканчиваем!» «Огонь!» — страшно прокричала Маргарита. Оконце в подвале хлопнуло, ветром сбило штору в сторону, в небе прогремело весело и коротко. Азазелла сунул руку с когтями в печку, вытащил дымящуюся головню и поджег скатерть на столе. Потом поджег пачку старых газет на диване, а за нею рукопись и занавеску на окне. Мастер, уже опьяненный будущей скачкой, выбросил с полки какую-то книгу на стол, вспушил ее листы в горящей скатерти, и книга вспыхнула веселым огнем. «Гори, гори, прежняя жизнь! Гори, страдания!» — кричала Маргарита. Комната уже колыхалась в багровых столбах, и вместе с дымом выбежали через двери трое, поднялись по каменной лестнице вверх и оказались во дворике. Трое черных коней храпели у сарая, вздрагивали, взрывали фонтанами землю. Маргарита вскочила первая, за нею Азазелла, последним мастер. «Я хочу попрощаться с городом!» — прикричал мастер Азазелла, который скакал впереди. Гром съел окончание фразы мастера, Азазелла кивнул головою и пустил своего коня галопом. Навстречу летящим стремительно летела туча, но еще не брызгала дождем. Они летели над бульваром, видели, как фигурки людей разбегаются, прячась от дождя.